Вы связываете звонок с парнем в машине? Да, по-моему, есть связь. Я связал это потом, когда подумал. Я вспомнил, что несколько месяцев назад Чарли спросил у меня, не хочу ли я заработать на стороне. Меня это не заинтересовало, и на этом все кончилось. Но я не забыл имя Маклоя, и когда Чарли так распетушился в пабе, я решил его подколоть. Вот и все. Келлем, когда произошел случай в кафе? Зимой. Может быть, в январе. Вскоре после того, как ограбили грузовик Чарли, а его стукнули по голове. Когда Уэксфорд вернулся домой к чаю, Клитемнестра помахала ему своим будто побитым молью хвостом, но кресло не освободило. Он хмуро взглянул на нее и спросил жену, где Шейла? У зубного врача. Она никогда не жаловалась на зубную боль. А в наши дни к дантисту ходят не потому, что болят зубы, а чтобы проверить их состояние. Ей нужно поставить коронку на коренной зуб. К 6 часам вернулась Шейла, весело пританцовывая и широко улыбаясь, чтобы показать отцу чудеса ортодонтии. Разве не потрясающе? Чтобы доставить ей удовольствие, детектив заглянул в безукоризненный рот. Пломбирование немного мучительно, но совсем не сильно, чтобы закрыть дырку. Актриса должна заботиться о таких вещах. Держу пари, что Сара Бернар никогда не думала о своих зубах, — подразнил ее отец. Шейла вытаращила глаза и устремила на отца хорошо состроенный взгляд бесконечного обожания. — Боже, папа! В молодости ты часто видел Сару Бернар? Вместо ответа Уэксфорд недовольно фыркнул и подвинул дочери чашку чая. Но она от чая отказалась, отдав предпочтение холодному молоку. Попивая молоко, Шейла начала тараторить о визите к дантисту. «Если бы я выбирала себе дом...» Шейла произнесла эти слова так, будто говорила о самом невероятном событии. Таким тоном она могла бы сказать, «Если бы я даже умерла...» «Если бы я выбирала, где поселиться...» то не возражал бы против такого дома, как его. Конечно, не в Кингсмархэме. Лучше всего в Стратфорде или в Коэтсулдолсе, недалеко от Стратфорда. Один из знаменитых черно-белых домов, ужасно древний и с атмосферой замка. Зубоврачебная часть, конечно, вполне современная. В приемной свежие номера журналов «Нова» и «Эль». По-моему, это очень прогрессивно. И предусмотрительно иронически фыркнул отец, ведь в Кингсмархэме все говорят по-французски. Это только твое, папа, поколение получил плохое образование. Но могу тебя заверить, что среди моих знакомых нет никого, кто бы не читал по-французски. Впрочем, старые критиканы могут рассматривать антиквариат. Она поставила на стол стакан и покачала головой. На стенах роскошная живопись и потрясающая стеклянная скульптура. «Почти как у нас в участке», — подумал Уэксфорд. «И где же такой кладезь культуры?» — вслух спросил он. «На Плугменс-Лейн». «А дантист фамилия не Виго?» «Виго». Шейла села на софу и начала рисовать на веках поблескивавшие черные полоски. «Уже пора тебе и маме перестать ходить к этому ужасному старику Ричардсону на Хай-стрит и переключиться на мистера Виго. Самая трудная часть нанесения макияжа завершена. Теперь она проводила щеточкой с тушью по ресницам. Мистер Виго — просто мечта». Тип мужчины со светлыми волосами и резкими чертами лица, безумно сексуальный. Уэксфорд поморщился и понадеялся, что она не заметила. Для него Шейла оставалась маленькой девочкой. Какого черта этот светловолосый парень с резкими чертами лица направляет свою сексуальность на его маленькую дочку? «Конечно, он не молодой», — невозмутимо добавила Шейла. «Полагаю, лет 35». Одной ногой в могиле, а другой в сундуке с деньгами. «Да, ему лет 35», — серьезно подтвердила Шейла, зажав двумя пальцами ресницы, чтобы завить их. «У него 6-месячный ребенок и какая-то трагическая история».